Кинжал. Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ светлый и холодный. Задумчивый грузин на месть тебя ковал, на грозный бой точил черкес свободный. Лилейная рука тебя мне поднесла в знак памяти, в минуту расставания, и в первый раз не кровь вдоль по тебе текла, но светлая слеза, жемчужина страдания. И черные глаза, остановясь на мне, исполнены таинственной печали, как сталь твоя при трепетном огне, то вдруг тускнели, то сверкали. Ты дан мне в спутники, любви залог немой, и страннику в тебе пример не бесполезный. Да, я не изменюсь и буду тверд душой, как ты, мой друг железный.